Тем не менее, вместо того, чтобы бежать, он одним прыжком выскочил на берег и набросился на Мокко с такой яростью, что тот едва успел отскочить в сторону. Опасаясь за Яру, которая находилась всего в нескольких шагах, черный корсар со шпагой в руке бросился вперед. Быстрый, как молния, он преградил дорогу кайману и, пригнувшись, всадил ему лезвие в горло. Этого было бы, наверное, недостаточно, чтобы сдержать чудовище, если бы не вмешательство негра. Избегая приближаться к хвосту, который поднимал вокруг воду и грязь, смелый африканец снова поднял тяжелый сук, крикнув корсару «Назад, капитан!». Послышался треск, похожий на хруст дерева, и хребет чудовища переломился от страшного удара. Наполовину оглушенная рептилия застыла, точно парализованная, но вдруг, собрав последние силы, бросилась с берега и исчезла под водой среди кровавого круга. — Давай, красотку тоже! — закричал Карма. — Слишком поздно, — сказал Ван Штиллер. — Девица заскучала и уплыла по своим делам. — А мы потеряли шлюпку, — заметил Мокко. — А также завтрак, — добавил Карма. — Нашими припасами полакомятся рыбы. Глава 15. Плот. Карма сказал правду. Потеряв шлюпку, флибустьеры потеряли и все свои съестные припасы, заключенные в двух ящиках, и большую часть пороха и свинца. К счастью, у них сохранились еще ружья с несколькими сотнями патронов, а также шерстяные одеяла, которые Яра захватила с собой, чтобы защититься от ночной сырости. Тем не менее, положение было нелегким, ибо они оказались на островке среди обширных болот, в которых никогда не бывали, кишащих свирепыми кайманами. — Ну и попали мы в переделку, — сказал Карма. — Без шлюпки и без еды. — Ну, еду-то мы себе добудем, — успокоил его Мокко. — Тут полно и птиц, и обезьян, да и в кайманах нет недостатка. — Ты хочешь сказать, что кайманы тоже сгодятся на завтрак? — с брезгливой гримасой спросил Карма. — Хвост у него неплох, белый кум. Я ел его несколько раз и остался очень доволен. Но от него же воняет мускусом. Ничего, к этому быстро привыкаешь. Фу, пожиратели рептилий! — А что нам заменит шлюпку? — спросил Ван Штиллер. — Думаю, никто из нас не собирается торчать тут вечно. — В дереве здесь нет недостатка, — заметил корсар. — Разве мои матросы не умеют строить плоты? — Я круглый болван, капитан, — сказал гамбуржец. — Я и не подумал о деревьях, хотя они на самом виду, — захохотал Карма. — Мокко, у тебя топор с собой? — Да, капитан. — Уже совсем рассвело, поди. Сруби несколько деревьев. — А мы пока поищем лианы, — решил Карма. — А завтрак? — спросил корсар. — Ты же не можешь работать на пустой желудок? — Вот это точно, капитан. — Пока Мокко займется деревьями, ты и Ван Штиллер осмотрите островок. Устроим здесь охоту. За неимением лучшего удовлетворимся жарким из обезьян. — Фу! — воскликнул Карма, делая гримасу.